Калейдоскоп. У микрофона радио ВК, радио всего Красноярска, ведущий программы Геннадий Калейда и мой коллега Олег Тихомиров. Я вас приветствую. Да. Заявленная тема сегодня — поющий губернатор. Такая, может быть, громкая и смелая отчасти, да, для культурной программы. Почему громкая или смелая? Такая она правдивая. Губернатор у нас поет. Как, и мы вот об этом, да, сегодня и будем говорить, показывать, рассказывать. Как минимум. Показывать пока, наверное, не будем. Демонстрировать мы будем, я это хотел сказать. Ну ничего, мы дорастем, когда, как в крупных радиостанциях стоят веб-камеры, да, и там еще и показывают. Веб-камеры, Гена, стоят в магазинах для охраны. Вот, ну ладно, не важно. В общем, это небольшое интервью, которое мы хотим сегодня вам предложить. Мне удалось записать еще в прошлый день города. Тогда Виктор Толоконский вместе с ансамблем «Ретро» из Новосибирска отпел целый час в сквере имени Дзержинского в центре города. А вот использовать это интервью на радио появилась возможность только сейчас, благодаря появлению радио ВК, радио всего Красноярска, как я говорю. Ну, ты правильно говоришь, это верно. Ну, и действительно, не знаю, как-то так вот получилось, что вот, как говорится, к столу оно и пришлось. Да. Как раз только что у нас прошел День города, где красноярцы опять могли видеть губернатора на сцене с ансамблем, с хором Турецкого, насколько я знаю. Вот. Поэтому мы решили использовать этот маленький эксклюзивчик в нашей замечательной программе и, по крайней мере, дать вам послушать песни. Ну что ж, пожалуй, и начнем. Ну, сначала, естественно... Сразу песню дадим? Нет, конечно. Нет? Мы сначала все-таки дадим слово нашему бенефициару. Ага, хорошо. Главное — слова все помнить, тогда все получится. Поэтому, ну, нам выделили ровно час, я ровно в час уложился. Ну, еще бы минут на... Вот хатанга. Вот это, изучайте музыку вот эту. Будем петь. На севере пригодится. Вот, поэтому, конечно, это, ну, не репертуар, не концерт. Это то, что меня многие годы объединяло с новосибирцем. Так получилось, что последний раз я приходил в Первомайский сквер в Новосибирске 9 мая. Я уже знал, что 12-го будет указ президента, и мне ехать в Красноярск. И я не смог до конца спеть песню о команде, у меня дрожал голос. Никто не знал в Новосибирске этого, я не мог это сказать. Я не мог сказать «до свидания», не мог сказать какие-то слова ни музыкантам, ни людям, с которыми я был очень много лет. Но это родилось случайно, но это для меня очень-очень важно, потому что для пожилых людей это были еженедельные встречи. Кто-то нашел свою судьбу и скрасил одиночество, ушел от одиночества. Кто-то просто приходил, чтобы пообщаться, обменяться какими-то новостями, поговорить с музыкантами. Они ведь тоже не молодые люди. Им тут некоторым за 70 уже, они всю жизнь дарят музыку людям. И их поддержать, и как побыть с людьми. В общем, это для меня имело большое значение. Сиреневый туман над нами проплывает, по тамбурам горит полночная звезда. Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я. Последнее прости, с любимых губ слетает, глаза твои большие, тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль, еще один звонок. И смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую «Калейдоскоп». Ну вот, это была песня в исполнении Виктора Александровича Толоконского. Надо и сказать, все знают эту песню в исполнении Владимира Маркина. Ну, все знают, теперь они будут знать, что ее исполняет в том числе и вот Виктор Александрович Толоконский в сопровождении ансамбля «Ретро». Олег, а я вот хотел напомнить тебе, услышал ли ты в начале интервью, может быть, наши слушатели тоже услышали, когда мы начали разговор, а фоном играла песня группы «Яхан Хаттенга», слова, которые принадлежат тебе, и вот, по-моему, даже губернатор сказал, такие песни надо учить. Ну, я буду очень рад, если губернатор выучит эту песню, начнет ее петь, может быть, у меня появится возможность какие-то роялти получать. Почему нет? Я сразу, кстати, должен, так сказать, несколько слов сказать по поводу технического качества записи. Ну, нужно понимать, что Гена, во-первых, Геннадий записывал интервью с Виктором Александровичем на улице, прямо на дне города. Да. Ну, и... Собственно, и фонограмма. И фонограмма оттуда тоже взята из обычной вот уличной съемки. И поэтому, вот, друзья мои, если вам покажется, что это не студийно звучит, то, ради бога, ничего плохого не думайте. Это на самом деле не студийно, потому что это вот живой концерт, что и слышно, в общем, по бурным аплодисментам в конце каждой песни. Ну что, продолжим? Да, пожалуй, тогда слово нашему губернатору Толоконскому. Было иногда по выходным, это было обязательно в день города, это было обязательно 8 мая, когда открывался. Да, сегодня традицию не нарушили в день города? Нет, обязательно, нет, я бы в другой день вряд ли бы рискнул бы, я всегда стесняюсь брать микрофон, потому что я понимаю, что это не пение, это что-то другое. Это вот ритм, но какая-то форма вот. Ну, какая-то вот, форма. Да, вот, какая-то форма. Собственно, губернатор объясняет. Уже, должен сказать, накануне в социальной сети Facebook у меня на странице люди писали, ну, что же такое губернатор поет, может, что же ему делать нечего там или прочее. Какие-то вещи. Ну, отчасти это было странно слышать, но почему отказывать человеку в хобби, которое у него, ну, как бы родилось давно, там, 20-30 лет душа назад. Душа поет, да, да, и у него есть такая возможность попеть, то человек тоже ему запретит. Ну. Да, вот, тем более, что у нас существует ведь действительно на политической арене и другие примеры, может быть, даже более масштабные. Известный политик российский господин Жириновский, да, выпустил вообще два диска, который раздавал своим избирателям, и у меня даже дома где-то они имеются. Вот, может быть, мы как-нибудь еще и Жириновского запишем. Если интервью запишешь, да, Жириновского, они пригодятся, да. То мы, да, с радостью познакомим наших радиослушателей с творчеством Владимира Вольфовича, ну, а пока будем продолжать. А как раз дальше я вот... Да. Ну, на эту тему хотел сказать, дальше будет ответ на то, что я поинтересовался у губернатора, есть ли у него студийные записи, вот, и слушаем ответ Виктора Александровича. Дисков мы не пишем, со сцены не поем, но мы общаемся с людьми, и это для нас очень-очень важно. А вот с каких источников, как формировался ваш музыкальный вкус? Это тоже песни 60-х, 70-х? Нет, вы знаете, так как я ни разу за вот эти там, ну, уже на два десятка лет, я так и не нашел время и возможности что-то подрепетировать, это в основном песни, которые, ну, где-то я услышал, где-то я их напевал, да, которые просто слышал мелодию, ребята находили слова, вот у меня уже там 20 лет очень потрепанная тетрадка, где вот все песни, которые мы поем, их там около 40 песен. Поэтому это то, что вот, ну, в душе, что на слуху. Поэтому я понимаю, что это выглядит немножко диковато. Там есть песни, которым 5 десятков лет, и песни, которые написаны несколько лет назад. Там есть шансон, и там есть какая-то популярная музыка. Любовь шампанское, закат в переулке, а где-то красные забавы, прогулки, как упоить России вечера. Балы красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской бунты. Шампанское, закаты, переулки, как упоит в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе в мои порывы и объятия? А то и этом свете буду вспоминать я. Как упоить России вечера. Сергей Поспелов на саксофоне. Закат на плеске, пламенец, снова лес. моих России вечера. Пускай все зло, пускай любовь игра. Но что тебе в мои порывы и объятия? То и в этом свете буду вспоминать я, как поехали мы в России. Если кто-то только вот сейчас подключился к нашей программе, то я напомню, что вот мы слушаем песни в исполнении Виктора Александровича Толоконского, который, в общем, является не только певцом, но и губернатором Красноярского края. Скорее, даже, надо сказать, не является певцом совсем. Ну, тем не менее, человек, который поет со сцены, с оркестром, так или иначе, ну, а кто он? Певец в данном случае. В данном случае, я подчеркиваю. Я бы вот хотел как раз сказать, что многие, наверное, подумают или скажут так злорадно, что вот что за репертуар такой, Виктор Александрович, что за вообще песни? Да, действительно, песни достаточно непритязательные. Непритязательные. То есть песня, ну, то, что мы называем шансоном, так, в обиходе. И это кому-то жанр очень близкий, кому-то не очень близкий. Интеллектуалы его недолюбливают, простые люди слушают его с удовольствием. Но я должен вам сказать, что мне лично кажется, что вот в этом отношении Виктор Александрович, вот, как сказать, он понимает возможности своих вокальных данных. То есть свой вокал он примерно понимает. Он понимает, что диапазон у него там, скажем, не самый широкий и не очень поставленный голос с профессиональной точки зрения. И поэтому выбирает такие песни, которые он петь реально может. Вот. А поскольку как раз такие песни и находятся примерно вот в жанре лирического шансона, то есть не того шансона, где поется там что-то на блатные темы, а вот именно такой лирический шансон, он же простой, там 4-5 аккордов, и очень простая такая мелодия запоминающаяся, и поэтому вот именно это определяет репертуар. Поэтому я уверен, например, что если бы Виктор Александрович имел там хорошую музыкальную подготовку, ну, каким-то образом в молодости там учился, например, где-нибудь в Академии искусств рядом с Дмитрием, нашим любимым Хворостовским, то он бы с удовольствием, я уверен, пел бы нам итальянские арии. Ну, вот, как говорится, не довелось. Будем слушать то, что имеем. Воткина, я высказал. Да, собственно, следующий ответ будет как раз о том, как подбирался репертуар, о том, что вот эти песни, может быть, и легкие, но зато они хорошо подпеваются и ложатся на слух народу. Это очень важно мне, чтобы для людей это было узнаваемая музыка, узнаваемая песня, чтобы они тоже вот были со мной на одной волне. Я танцую, они подпевают, я пою, они танцуют. В общем, это жизнь. Да, еще один фрагмент из небольшой уличной беседы с Виктором Толоконским. После его дебюта перед красноярцами в качестве певца я поинтересовался, насколько обширен круг знакомых и знаковых артистов у человека, который занимал высокие должности в Новосибирске и мог бы встретиться при желании, ну, с кем угодно из артистов, да, ну, как вот приходит губернатор или мэр города на концерт, всегда ему организуют такую встречу. И ответ, надо сказать, меня удивил. Слушаем. Никогда я ни с кем не спел, не пел со сцены, я никогда не позволял записывать это на какие-то диски. Я даже никогда, честно говоря, не пользовался минусовкой. Поэтому я вот без музыкантов не могу. Мне нужно живое общение. Я надеюсь, что в Красноярске много замечательных музыкантов, и здесь сложится группа. У нас есть композитор песни. Вот. И я думаю, что мы здесь. Ну, это вот мои друзья. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Ooh. с тех пор, как мы расстались, но судьбой каприз очередной совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и все, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, и шальная искра вновь в душе зажгла любовь. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, но мы считали их горевшими дотла. В темном зале ресторана все сказали мне глаза твои, словно выплывали из тумана дни несбывшейся мечты. В зале на столах горели свечи во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, и шальная искра вновь души зажгла любовь. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, мы считали сгоревшими дотла. Калейдоскоп. После выступления музыканты ансамбля «Ретро» из Новосибирска собирали инструменты. Далее уже готовился играть городской духовой оркестр, а я подошел к седому и харизматичному саксофонисту ансамбля Сергею Поспелову узнать, как сложилось сотрудничество ансамбля с Виктором Толоконским. Ему слово. Мы его сделали, потому что там с музыкантов у каждого есть своя группа роковая, там, которая работает. А это сделали специально для аккомпанемента Виктору Александровичу Толоконскому. Он был и мэром когда губернатором. Ну, он говорит, на день города я обычно, говорит, да, там, брать, постоянно его аккомпанировали. Ну, ты затертая тетрадка, уже песен есть. Да, это уже реликвия, и мы ее даже не меняем, потому что это как бы она дорогая ему. А там еще, насколько понимаю, еще немало песен. Ну, еще мог полса или сколько петь? Да. Там он запас даже, большой? У него да, трехчасовой диапазон. Да? Сударочка, нежданно и непрошенно, дарила мне подарочки, плохие, хорошие, далекие от невинности, не плакаться, не жалиться, но если по взаимности, как я всегда, пожалуйста, поцелуй меня, удача. Кого хочешь, выбери. хочется мне мир, но поверка ты заплачу, я вот лучше выбери, поцелуй меня удача, а захочешь мне мир, но поверка ты заплачу, я вот хочешь выбери. Зажигательные какие песни. Вот, Олег, как раз тот самый шансон, да, да, о котором ты говорил, но он такой бодрый, заводной, оптимистичный. Ну да, настрой. То есть там вот без всякого какого-то приблотненного, да, вот этого акцента, когда он, собственно говоря, иногда встречается, там какие-то зоновские дела. Ну здесь вот, да, простые мелодии, да, там четыре аккорда, ну и что, ну это зато понятно, что человек знает меру свою, знает свои пределы, и в этих пределах, я скажу, он довольно интересный шоумен. Я на видео просто это все видел. Ну, он прям, да, вот там, конечно, публика своеобразная такая, в общем, пожилая. Ну, и репертуар, соответственно, все-таки для людей более взрослых. Вот. Ну, и народ такой счастливый. Принимали очень тепло его, когда он пел непосредственно. Особенно, надо сказать, он пел еще дуэт с супругой, с Натальей. Они пели, по-моему, песню из репертуара Аллегрова, «Неоконченный роман Игоря Крутого», вот на два голоса. И это очень душевно смотрелось. Кен, мы сейчас небольшой с тобой перерывчик сделаем, а потом вернемся к этой теме. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Лайн. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации в Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Лайн.инфо. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Калейдоскоп. Еще во время выступления Виктора Толконского с ансамблем «Ретро» из Новосибирска я обратил внимание на инструмент саксофониста, украшенный белыми звездами на синем фоне. Захотелось узнать про этот инструмент, который вы, кстати, слышите в аранжировках песен, вот, ну, которые звучат, да, песен ансамбля. Слышали, да. Шикарный саксофон. Нет, действительно, да, звучание великолепное. Тут, я не знаю, могут люди спорить о том, как... Хорошо, вот человек играет плохо, но звучание отличное. А просто. Вот почему такое звучание? Давай послушаем ответ. Фирменное звучание, давайте послушаем. Потому что аппарат фирменный сейчас... Да. Я в Лос-Анджелесе на заказ мне делали президентскую модель. Когда Билл Клинтон был президентом, я себе сделал эту президентскую модель. Заказал, приехал. Ну там и забирали прямо. Да, там и забирал. Там самого вырвало, да? Конечно. Ага. Ну я те времена, это были 90-е годы. 90-е. Я жил в Бангкоке, и мне было проще в Лос-Анджелес летать. Да, конечно. А ты думал, что... И работа бы жил, потому что здесь, ну, как бы, все в России работы для музыкантов практически нет. Я часто и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Теплый пожмем друг другу руки, когда на долгие года. Что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба всегда. сильнее страсти, больше тепло. Веселье час придет нам снова, вернешься ты. И вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и вдохнем на долгие года. Веселье час придет нам снова, вернешься ты. И вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Ну вот, браво. Ну что же, Олег, дадим друг другу слово в финале этой части нашей программы. На этой веселой ноте, после того, как саксофонист Сергей Поспелов добавил несколько штрихов к портрету Виктора Александровича, причем, замечу, не как официальному лицу, а как человеку, и подведем итог. Мой вывод тут прост. Поющий губернатор гораздо лучше, чем не поющий. По крайней мере, для музыкантов. Да, и для всех работников культуры. Как минимум, ему их легче понимать. Ну, будем на это надеяться. Я бы тоже хотел сказать буквально несколько слов. Действительно, наверное, не совсем привычная такая фигура для нас, особенно для сибиряков. Мы люди немного консервативные в нашем городе живущие. И привыкли, что вот у нас губернатор должен быть человек такой серьезный. Ну, собственно, Виктор Александрович достаточно серьезный человек. Тут и вопросов нет, но как-то от него, конечно, не очень возможно. Многие ожидали каких-то артистических наклонностей. Но, тем не менее, друзья мои, я хочу вам напомнить, что, например, Арнольд Шварценеггер, небезызвестный, кстати, тоже, по-моему, пел. Я, правда, толком не могу точно вот утверждать, но, но танцевал. Ну, вот, и был, всю жизнь снимался. Да, и всю жизнь кино снимался с полуголым торсом, ходил в одних трусах, и, тем не менее, замечательно был губернатором штата Калифорния. И даже два срока. Да. Билл Клинтон играл на саксофоне. Николя Саркози, есть такой, вернее, был такой президент во Франции, пел, жена его пела. Ну, я уж не вспоминаю, Борис Николаевич, который дирижировал симфоническим оркестром где-то там в Германии. И плясал с Евгением Осиным. Да, и плясал. Не чуждо людям, руководящим, творчество, и если они это не скрывают, ну, наверное, это как раз то, чего мы от них и ждали, то есть какой-то открытости и приближенности к народу. Ну, и второе, что я хотел сказать в заключение, что вот вы знаете, в Египте есть пирамиды, в Москве есть Кремль, а у нас есть поющий губернатор. Друзья мои, давайте этим гордиться и, как говорится, срывать цветы удовольствия. Калейдоскоп. Мы продолжаем программу. Во второй части программы попробуем переформатировать наших слушателей и перенести их в другой, скажем так, культурный слой. 19-21 июня, в дни летнего солнцестояния и солнцеворота, всего в нескольких километрах от целебных озер Хакасии, на территории историко-археологического музея-заповедника Сундуки, состоялся третий международный фестиваль здоровья и гармонии у храма Солнца, куда была приглашена программа «Калейдоскоп» в лице ее ведущего, что очень... Ну, приятно, конечно. Многие тысячелетия сундуки влекут к себе людей и считаются священным культовым местом, где хранители древних знаний черпают свою энергетическую силу. Историки убеждены в том, что это самая древняя природная обсерватория на планете. Гораздо древнее, вот ты упоминал, да, египетских пирамид и Стоунхеджа. Время проведения фестиваля выбрано не случайно. Именно в дни летнего солнцестояния сакральная сила сундуков максимально открыта, а жрецы и шаманы спокон веков проводят обряд поклонения новому солнцу, отпугивают злых духов и приветствуют новое время. Ну вот мы отпугнем. Ты отпугивал? Надеюсь, сейчас... Гена, скажи честно, ты отпугивал там злых духов, нет? Я лежал на камне и впитывал добрую силу, сказали, вот на этом камне, на самом верху сундука одного из, лежишь, вот уже перед тобой только небо, внизу только там где-то горы и люди. Это не больно было впитывать? Как? Нет, это было... Это было приятно. Это было, да. Действительно ощущаешь что-то такое, вот, ну, какую-то сакральность вот этого места, действительно ощущаешь такой простор. Сейчас там орлы летают в небе. Вот еще маленький абзац я прочитаю, прежде чем придем к нашему интервьюеру и гиду. Если на озерах Хакаси и базах отдыха Шира бывали многие красноярцы, жители края, то в музее-заповеднике Сундуки все же бывали не все отдыхающие, хотя почти все что-то дослышали об этом удивительном месте. Прежде чем дать слово специалисту музея под открытым небом Андрею Эрнстовичу Вайнганту, давайте представим, что мы мчимся на машине в сторону Шира и слушаем музыку. Еду, еду по дороге, обгоняю облака, горы, сосны, Енисей, река. Там плотины, там саяны, вижу древние курганы и столичный город Абакан. За звездою, что упала у туинского провала, я уеду очень скоро на соленые озера. Хакасия, любовь моя бескрайняя, Хакасия, Хакасия, степь вольная бескрайняя, Хакасия. Мы уже материализовались у одного из сундуков, где прямо под открытым небом мой гид Андрей Эрнстович, ну, иногда с завыванием ветра в диктофон, для пущей убедительности, тут уж природная, поведал некоторые особенности этих мест, мест силы. Веками место, ну вот как типа церковь, или бабушка какая-то ставит у себя в углу икону, она ее намаливает, через это намаление идет связь напрямую с космосом. То есть этот сам уголок какой-то? Да, он уже будет у нее намолен, это духовный, к нему она постоянно подходит, обращается, что-то просит или благодарит и так далее, это не важно. Самое главное, это называется намоленное место. То же самое здесь, но здесь бабушка будет там год, два, три или десять лет, да? Здесь тысячелетиями это происходило, и хочешь не хочешь, этот посыл в космос, он остался на века. Люди сейчас приезжают, они уже к космосу, ну, фотографии видели открытого с космоса. Реально она открыта для космоса. Люди сейчас приезжают и просто-напросто, общаясь напрямую с космосом, без всяких посредников, посылают свои желания, запросы и так далее. Или наоборот набираются этой энергии, причем положительные, которые им потом помогают в жизни дальше. Это и есть вот понятие на духовное, намоленное место. А кто тогда жил? Здесь какой-то народ, он не Хакаса жил? Нет, нет, конечно же нет. Хакас здесь около 600 лет всего. А до этого вот конкретную цивилизацию эту сказать сейчас очень тяжело, трудно. Но так как есть у нас здесь образ свастики Ингль, то мы можем смело утверждать, что здесь были арийцы. Потому что кроме них, по крайней мере, ну, вот эти древнеславянская народность, сколько этой надписи лет, около 10, там, 5-10, потому что когда варьируешь такими цифрами, тысячелетиями, вот эти 3-5 тысяч лет, они как-то сглаживаются. После этого здесь была тагарская культура, конечно, это 3-2 тысячи лет до нашей эры. Много осталось здесь курганов, много могильников и также этих наскальных рисунков петроглифов. Ну, а мы не можем, потому что первую по Виталию Федоровичу Лавичу, здесь действительно в Малой Сы была найдена первая стоянка человека, который датируется 34 тысячи лет до нашей эры, то есть 36 тысяч лет. И вот за это, возможно, поколение какое-то, потом тысячелетие, они подняли свою культуру до такой степени, что могли построить такой храм, обсерваторию. Белая лошадь – это уже 100% датированная на 16 тысяч лет до нашей эры. Проверено уже, да? Да, уже, потому что есть сейчас методы всякие разные там у них, которые могут уже утверждать на 99,9, так скажем, что столько-то, столько-то лет. Сегодня я с ним буквально разговаривал, нашли очень интересный артефакт, который датируется 20 тысяч лет до нашей эры. То есть есть еще ранешние артефакты. Нашли, кстати, в Ачинске. Понимаете? И эти артефакты очень значимы для научного мира, но нынешний научный мир не хочет это брать на вооружение, так как придется всю историю просто-напросто переписывать заново. Былыр гыбыл джектах, дилым бырыл ер браман мында тыгар. Урук оксулах, дилым улыр ер улага уарга тыгар. Ойон тақсыр күнне қуолан баранар улах, оқтон баранар мастақ, орто тұру баран дойду, үеске біте, әбіте, үхі. Thank you. прозвучала композиция ансамбля «Айрхан» под руководством Альбины Дегтяревой, кстати, члена жюри фестиваля этнической музыки «Мир Сибири». Такая музыка звучит на территории музея «Сундуки», ну, по крайней мере, проведения фестиваля «Здоровье и гармонии», который проводит клуб всестороннего развития «Знать» и Сибирская академия здоровья и красоты под руководством Анны Илларионовой, от которой меня и пригласили с собой. А мы возвращаемся еще раз к нашему гиду на сундуках Андрею Эрнстовичу. Над уровнем моря 420 метров древний археологический памятник, включающий в себя астрокомплекс и духовное место. Занимаемая площадь астрокомплекса пока только насчитывается около 15 километров в округе. Сюда входят такие астрохрамы, как 1, 2, 3, 4, 5 сундуки, Грудь гора, Белая лошадь, Саратский сундук. Это пока только известные, исследованные. Остальные, возможно, еще имеются. Построен, значит, он был более 16 тысяч лет до нашей эры, начиная от Белой лошади. И каждый работает, протохрам, так скажем, на определенные либо времена года, либо на все 4 года работают. Действует до сих пор как и календарь между временами года. Также рассчитан и на лунный цикл, не только на солнечный, на лунный цикл, и также для наблюдения за звездами. То есть это звездная карта. В то время уже жрецы и астрономы могли определять, где какое созвездие находится, когда наступит та или иная эра. Также знали, когда будет затмение Луны, затмение Солнца, когда полная, когда неполная Луна. То есть все это могли определять на месте. Это что это, что им давало? На практике это положительно, конечно. Нет, на практике, во-первых, это просто-напросто календарь. Как мы, у нас есть сейчас календарь, мы знаем, когда наступают сезоны, даже те же простые: зима, осень, лето, весна. А в то время надо было, конечно, это знать для каких-то ритуальных действий. Ну и также это власть, может во вторую очередь это власть, это приближение к богам. Они знали даже простое, что завтра затмение солнца, что с этим можно было сделать с простым народом. Вы сами представляете, да? Могли предсказывать и погоду и так далее. Вот видишь, Олег, вроде бы простой календарь, а как оказалось, все равно все сводится к власти. Там жрецов власти. Ну, они, наверное, возможно, тоже на эти камни забирались, пели. А вот мне еще было, вот ты говоришь, как ты там себя чувствовал, а я вдвойне себя чувствовал там, ну, как бы в своей тарелке. Вот, потому что он сказал, Андрей Эрнстович, что это была арийцы там некогда, ну, предполагается, что жили на этой территории. Вот. А мне вспомнилось, что в свое время Михаил Задорнов, ну, который глубоко копается, наш писатель-сатирик в истории наших Древней Руси, после одного из интервью вот сказал, что я похож на ария. И вот как-то это пересечение таких вот, когда лежит... Вот прям глубокие такие, глубокие, да, ассоциации, Гена. Да. Я не понял, честно говоря, чем похож Михаил Задорнов на ария. Нет, что я похож на ария. А ты похож на ария. Да. А Михаил Задорнов видел ариев, очевидно. Ну, в каких-нибудь медитационных путешествиях. Ладно, поверим. Я лежал на камне, вот действительно ощущался каким-то таким... Человеком, не знаю, там сквозь века проходил, как будто так вот лежишь и... Кент, ты осторожнее с этими сквозь века, осторожнее, сквозь правда. А то один человек прошел сквозь века, вот, а потом его обратно-то уже не дождались. Кенточка, я вот, знаешь, у меня простой бытовой вопрос. Знаешь, можно верить вот во все вот эти вот легенды, так скажем, потому что все равно никто не видел, и можно только так догадываться, и потом с убежденностью в голосе говорить. Вот, я еще раз говорю, это дело веры. Я не спорю с ними. Я просто хочу спросить, там какие бытовые условия? Вот? Значит, музей... Где спали-то вообще? Музей огорожен. Во-первых, мы разбивали свой палаточный лагерь. А, палатка. Да, конечно. Там что-то есть, несколько юрт прямо деревянных на территории сундуков. Есть юрта, в которой там готовят пищу, ну, специально вот для гостей. Но он же круглосуточно работает, не только в... Готовят вкусно? Конечно, вкусно. Хорошо. Отхожие места. Да, хакасскую пищу в том числе готовят. Хорошо. В большом казане для всех вот участников фестиваля. Ну, там, не знаю, такой баранина и свинина, не знаю, какое мясо сейчас. Ну, в общем, большая кость какая-то и такой бульон вот такой. Нина, это подробности в программу нашего дорогого Геннадия Васильева. Ну, да. Там места общего пользования, там как? Конечно, нормально? Там биотуалеты стоят. Все есть, да? Умыться, вода. Вода, все. Нет, все. Это же нормально работающий заповедник. Ну, так, как бы и с небольшой, ехать туда, ехать с небольшой туда инфраструктурой, но там из есть. Красноярска. Сколько там даже банька есть. Вот, это важно. Да. А сколько по времени это как добираться? Минимум вот до самих Кабышура, до поселка Жемчужный. А, угу. Да, основной. И от поселка Жемчужный, ну, там плюс-минус еще около часа по проселочной дороге. Угу. В сторону Черного озера, где живет Прасковья, центр Прасковья. Ну, вот ну, по ну, той ну, дороге, как на Черное озеро, и потом сворачиваешь еще через такие вот, ну, там, понятно. Овраги. Подробности тоже не надо, я понял. Это вполне даже на легковой машине можно. Да, потому что у нас еще без лето. Да, у нас лето в разгаре, Гена, я к тому смысле говорю, что и люди могут воспользоваться вот этой информацией, которую мы сейчас говорим. Я думаю, она гораздо более полезна нашим слушателям, чем то, были там арии там, или там не было ариев. И на кого ты похож? Киска, ну, это, как говорится, мелочь, но приятно. Мелочь, но приятно, да. Ну, чтобы не упрощаться. Да, поставим еще одну песню группы «Алтай-Кай». Это музыка примерно тех мест. Ну, и уже на этом попрощаемся, потому что возвращаться в студию не будем. Хорошо, тогда мы прощаемся с нашими радиослушателями. Если есть отзывы и мнения, и комментарии, пожалуйста, пишите в наших, на нашем сайте Радио ВК, да. На моих страницах в Фейсбуке или ВКонтакте. То есть, пожалуйста, или на моем сайте kaleda.ru. Да, то есть... только сильно не ругайтесь, да? Да. Спасибо вам, друзья, за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Калейдоскоп.